Курильщик задавил себе дымом совесть. И сейчас идет братоубийственная война. Одна половина народа пытается своим сатанинским огнем истребить другую половину. Слышал я, что курение — это вред, вы тоже слышали. Зависели от никотина, хоть и ненавидели. Развесили рекламу табака производители, взрыватели здоровья. Нас кормили сигаретами, также папиросами. Нас кормила улица, какая умница. Трава сама мечтой сбудется. Все разговоры в мою сторону о том, как это вредно. Я мнение свое толкал, не слышал, знал. Довод неверный, гениальные мыслители. Вам бы в правители, депутатские писатели. А сигареты привлекают, словно тянут нас магнитами. Мы искусители густого дыма, никотина заполонила душу изнутри снаружи. Желтеют зубы и чевихам я уже не нужен. Куда же хуже, если сучка на тебя не клюнет. Ты раздавлен и унижен, по-другому уж не будет. Легкие все в дырах, забиты никотином. Пытаюсь выживать, того требует инстинкт самосохранения. Но сильнее меня курение, задыхаюсь, умираю, как засохшее растение. Легкие все в дырах, забиты никотином, пытаюсь выживать, того требует инстинкт самосохранения. Но сильнее меня курение, задыхаюсь, умираю, как засохшее растение. Люди, дам я вам совет, Минздрав предупреждает, что курение это вред. Свизнее всем напоминает, выживает только тот, кто никотин не поглощает. Раньше времени здоровье его не покидает. А я решал проблемы эти очень просто, большой тост и забивал на подобные вопросы. Сигареты, папиросы, продувные паровозы, для меня затяжка дыма, знаешь, как необходимо. Взорву ракету смело, затянусь умело. В голове моей пришельцы не пойму, в чем дело. И мысль на меня осела, что со мной? То я супермен, то терминатор, то ковбой. Вот это ключ, говорят, ошибки учат. Еще два паровоза принял легкими до кучи. Теперь я Путин, издавать могу указы по заказу. Разрешаю всем курить заразу. Легкие все в дырах, забиты никотином. Пытаюсь выживать, того требует инстинкт самосохранения. Но сильнее меня курение, задыхаюсь, умираю, как засохшее растение. Легкие все в дырах, забиты никотином. Пытаюсь выживать, того требует инстинкт самосохранения. Но сильнее меня курение, задыхаюсь, умираю, как засохшее растение. Проходит время, трава мои мозги посадит семя. Извилины мне сушит, меня буквально в смысле глючит. И признаки склероза дают понять, что это результат от прошлых паровозов. Легкие увязли в дерьме, покрылись тиною. Воздуха им не хватает, сюжеты сгинули. Одни картины скрытые, в руках моих разбитые. Мечты как облака, на синем небе стертые. Страдает тело без травы и никотина. И нет пробела, а непременно надо бросить это дело. Надо одержать победу над подобной привычкой. Я на нее наеду. Взорвись, планета, все равно цели своей достигну. Стоят соблазны на пути, но барьер я перепрыгну. Перескочу через границу прошлого. Последний раз я затянусь и точно брошу. Легкие все в дырах, забиты никотином. Пытаюсь выживать, того требует инстинкт самосохранения. Но сильнее меня курение, задыхаюсь, умираю, как засохшее растение. Легкие все в дырах, забиты никотином. Пытаюсь выживать, того требует инстинкт самосохранения. Но сильнее меня курение, задыхаюсь, умираю, как засохшее растение.